Глава восьмая. Смутно поблескивает река в предрассветной дымке. Журчит по прибрежным камешкам-галышам. От берегов к середине река спокойная. Гладь ее кажется неподвижной, а цвет ее серый, поблескивающий. На середине темная, беспокойная, видно глазу. Движется, спешит вниз. Река красивая, величественная. Это про нее писал Гоголь свое непревзойденное «Чуден Днепр». Крутым обрывом сбегает к воде высокий правый берег. Он горой надвинулся на Днепр, словно остановился в своем движении перед шириной реки. Левый берег внизу весь в песчаных лысинах. Их оставляет Днепр после весенних разливов, возвращаясь в свои берега. У реки, зарывшись в землю в тесном окопе, пятеро дружно прилегли у Тупоносова Максимки. Это передовой «Секрет» 7-й стрелковой дивизии. У пулемета, лицом к реке, прилег на боку Сережа Бружак. Вчера, обессиленные в бесконечных схватках, разбиваемые ураганным огнем артиллерии поляков, сдали Киев. Перешли на левый берег. Закрепились. Но отступление, большие потери и, наконец, сдача противнику Киева тяжело подействовали на бойцов. Седьмая дивизия героически пробивалась сквозь окружение, шла лесами и, выйдя к железной дороге у станции Малин, яростным ударом разметала занявшие станцию польские части, отбросила их в лес, освободив дорогу на Киев. Теперь, когда красавец город отдан, красноармейцы были пасмурны. Поляки заняли небольшой плацдарм на левом берегу железнодорожного моста, выбив красные части из Дарницы. Но продвинуться далее, несмотря на все усилия, не смогли, встречаемые ожесточенными контратаками. Смотрит Сережа, как бежит река, и не может не думать о прошлом дне. Вчера, в полдень, подхваченный общей яростью, встречал белополяков контратакой. Вчера же впервые грудь с грудью столкнулся с безусым легионером. Летел тот на него, выкинув вперед винтовку с длинным, как сабля, французским штыком. Бежал заячьими прыжками, крича что-то несвязное. Часть секунды видел Сергей его глаза, расширенные яростью. Еще миг, и Сергей ударил концом штыка по штыку поляка, и блестящее французское лезвие было отброшено в сторону. Поляк упал. Рука Сергея не дрогнула. Он знает, что он будет еще убивать. Он, Сергей, умеющий так нежно любить, так крепко хранить дружбу. Он парень не злой, не жестокий. Но он знает, что в звериной ненависти двинулись на республику родную эти посланные мировыми паразитами, обманутые и злобно натравленные солдаты. И он, Сергей, убивает для того, чтобы приблизить день, когда на земле убивать друг друга не будут. За плечо трогает Парамонов. «Будем отходить, Сергей, скоро нас заметят». Уже год носился по родной стране Павел Корчагин на тачанке, на орудийном передке, на серой с отрубленным ухом лошадки. Возмужал, окреп, вырастал в страданиях и невзгодах. Успела зажить кожа, растертая в кровь тяжелыми патронными сумками, и не сходил уже твердый рубец с мозолей от ремня винтовки. Много страшного видел Павел за этот год. Вместе с тысячами других бойцов, таких же, как он, оборванных и раздетых, но охваченных неугасающим пламенем борьбы за власть своего класса, прошел пешком взад и вперед свою родину и только дважды отрывался от урагана. Первый раз из-за ранения в бедро, второй — в морозном феврале 20-го заметался в липком, жарком тифу. Страшнее польских пулеметов косил вшивый тиф ряды полков и дивизий 12-й армии. Раскинулась армия на громадном пространстве, почти через всю Северную Украину, преграждая полякам дальнейшее продвижение вперед. Едва поправившись, возвратился Павел в свою часть. Сейчас полк занимал позицию у станции Фронтовки, на ветке, отходящей от Казатина на Умань. Станция в лесу. Небольшое здание вокзала, у которого приютились разрушенные, покинутые жителями домики. Жить в здешних местах стало невозможно. Третий год то затихали, то опять загорались побоища. Кого только не видела фронтовка за это время. Снова назревали большие события. В то время, когда 12-я армия, страшно поредевшая, отчасти дезорганизованная, отходила под натиском польских армий к Киеву, пролетарская республика готовила опьяненным победным маршем белополякам сокрушительный удар. С далекого Северного Кавказа беспримерным в военной истории походом перебрасывались на Украину закаленные в боях дивизии 1-й конной армии. 4-я, 6-я, 11-я и 14-я кавалерийские дивизии подходили одна за другой к району Умани, группируясь в тылу нашего фронта и по пути к решающим боям, сметая с дороги махновские банды. 16,5 тысяч сабель, 16,5 тысяч опаленных степным зноем бойцов. Все внимание высшего Красного командования и командование Юго-Западным фронтом было привлечено к тому, чтобы этот подготавливаемый решающий удар не был предупрежден пилсудчиками. Бережно охранял группировку этой конной массы штаб республики и фронтов. На Уманском участке были прекращены активные действия. Стучали непрерывно прямые провода от Москвы к штабу фронта, Харькову, отсюда к штабам 14-й и 12-й армий. В узенькие полоски телеграфных лент отстукивали морзянки шифрованные приказы. Не дать привлечь внимание поляков к группировке конной армии. Если и завязывались активные бои, то только там, где продвижение поляков грозило втянуть в бой дивизии Буденновской конницы. Шевелится рыжими лохмами костер, бурыми кольцами спиралью вверх уходит дым. Не любит дыма мошкара. Носится она быстрым роем, стремительная, непоседливая. Поодаль, вокруг огня, веером растянулись бойцы. Костер красят медным цветом их лица. У костра в голубоватом пепле пригрелись котелки. В них пузырится вода. Выбрался из-под горящего бревна вороватый язычок пламени и лизнул краешком поверх чьей-то вихрастой головы. Голова отмахнулась, недовольно буркнув. «Тьфу, черт!» Вокруг засмеялись. Пожилой красноармеец в суконной гимнастерке с подстриженными усами, только что посмотрев на огонь дула винтовки, пробасил: «Вот парень в науку ударился и огня не чует». «Ты нам, Корчагин, расскажи, чего ты там вычитал?» Молодой красноармеец, ощупывая клок опаленных волос, улыбался. «Действительно, книжка, что называется, «Товарищ Андрощук». Как добрался до нее, оторваться никак не могу». Сосед Корчагина, курносый юноша, старательно трудясь над ремешком подсумка, перекусывая зубами суровую нитку, с любопытством спросил: «А про кого там пишут?» И, заматывая на вколотую в шлем иголку обрывок нитки, добавил: «Очень интересуюсь, ежели про любовь». Кругом загокотали. Матвейчук поднял свою стриженную ежиком голову и ехидно, щуря плутоватый глаз, обратился к юноше: «Что ж, любовь — вещь хорошая, Середа. Ты парень красивый, картинка. От тебя куда ни придем, девки с каблуков сбиваются. Вот только маленький дехвект у тебя, нос пятачком. Да это исправить можно. На край носа 10-фунтовку Новицкого подвесить, за ночь оттянет к низу». Сноска. Ручная граната Новицкого весом около 4 килограммов. Для разрыва проволочных заграждений. От хохота испуганно всхрапнули привязанные к пулеметным тачанкам лошади. Середа лениво повернулся. «Не в красоте дело, а в котелке!» — выразительно стукнул он себя по лбу. «Вот язык у тебя крапивиной, а сам ты балда балдою, и уши у тебя холодные!» Готовых сцепиться товарищей разнял отделенный татаринов. «Ну-ну, ребятки, зачем кусаться? Пусть лучше Корчагин почитает, ежели что-то стоящее. «Сыпь, Павлушка, сыпь!» — раздалось со всех сторон. Корчагин придвинул к огню седло, уселся на него и развернул на коленях небольшую толстую книжку. «Эта книга, товарищи, называется «Овод». Достал я ее у военкома батальона. Очень действует на меня эта книжка. Если будете сидеть тихонько, буду читать». «Жарь, чего там? Никто мешать не будет!» Когда к костру незаметно подъехал с комиссаром командир полка, товарищ Пузыревский, он увидел 11 пар глаз, неподвижно уставленных на чтеца. Пузыревский повернул голову к комиссару и указал рукой на группу. «Вот половина разведки полка. У меня там четверо, совсем зеленые комсомольцы, а каждый хорошего бойца стоит. Вот тот, что читает, а вот тот другой, видишь? Глаза, как у волчонка. Это Корчагин и Жаркий. Они друзья. Однако между ними не затухает скрытая ревность. Раньше Корчагин был у меня первым разведчиком. Теперь у него очень опасный конкурент. Вот сейчас, смотри, ведут политработу незаметно, а влияние очень большое. Для них хорошее слово придумано — «молодая гвардия». «Это политрук разведки читает?» — спросил комиссар. «Нет, политрук Крамер». Пузыревский двинул лошадь вперед. «Здравствуйте, товарищи!» — крикнул он громко. Все обернулись. Легко спрыгнув с седла, командир подошел к сидящим. «Греемся, друзья?» — спросил он, широко улыбаясь, и его мужественное лицо со слегка монгольскими узенькими глазами потеряло суровость. Командира встретили приветливо, дружески, как хорошего товарища. Военком оставался на лошади, собираясь ехать дальше. Пузыревский, откинув назад кобуру с маузером, присел у седла рядом с Корчагиным и предложил. «Закурим, что ли? У меня табачок дельный завелся». Закурив папироску, он обратился к комиссару. «Ты езжай, Доронин, я здесь останусь. Если в штабе нужен буду, дайте знать». Когда Доронин уехал, Пузыревский, обращаясь к Корчагину, предложил. «Читай дальше, я тоже послушаю». Дочитав последние страницы, Павел положил книгу на колени и задумчиво смотрел на пламя. Несколько минут никто не проронил ни слова. Все находились под впечатлением гибели Овода. Пузыревский, дымя цигаркой, ожидал обмена мнений. «Тяжелая история», — прервал молчание Середа. «Есть, значит, на свете такие люди. Так человек не выдержал бы. Но как за идею пошел, так у него все это и получается». Он говорил, заметно волнуясь. Книга произвела на него большое впечатление. Андрюша Фомичев, сапожный подмастерье из Белой Церкви, с негодованием крикнул. «Попался бы мне ксенц, что его крестом в зубы залезал! Я б его проклятого сразу прикончил!» Андрощук, подвинув палочкой котелок ближе к огню, убежденно произнес. «Умирать, если знаешь за что, особое дело. Тут у человека и сила появляется. Умирать даже обязательно надо с терпением, если за тобой правда чувствуется. Отсюда и геройство получается. Я одного парнишку знал. Парайкой звали. Так он, когда его белые застукали в Одессе, прямо на взвод целый нарвался сгоряча. Не успели его штыком достать, как он гранату себе под ноги ахнул. Сам на куски и кругом положил беляков кучу, а на него сверху посмотришь — никудышный. Про него вот книжку не пишет никто, а стоило бы. Много есть народу знаменитого среди нашего брата». Помешал ложкой в котелке, вытянув губы, попробовал из ложки чай и продолжал. «А смерть бывает и собачья. Мутная смерть без почета. Когда у нас бой под Изяславлем шел, город такой старинный, еще при князьях строился. На реке Горынь. Есть там польский костел, как крепость, без приступу. Ну так вот, вскочили мы туда. Цепью пробираемся по закоулкам. Правый фланг у нас латыши держали. Выбегаем мы, значит, на шоссе. Глядь, Стоят около одного сада три лошади, к забору привязаны, под седлами. Ну, мы, понятное дело, думаем. Застукаем поличишек. Человек с десяток нас во дворик кинулось. Впереди с маузерищем прет командир роты ихней, латышской. До дому дорвались, дверь открыта. Мы туда. Думали, поляки. А получилось наоборот. Свой разъезд тут орудовал. Они раньше нас заскочили. Видим, творится здесь совсем невеселое дело. Факт налицо. Женщину притесняют. Жил там офицеришка польский. Ну, они, значит, его бабу до земли и пригнули. Латыш как это все увидел, да по-своему что-то крикнул. Схватили тех троих и на двор волоком. Нас, русских, двое только было, а все остальные латыши. Командира фамилия Бредис. Хоть я по-ихнему и не понимаю, но вижу, дело ясное. В расход пустят. Крепкий народ эти латыши, кремниевой породы. Приволокли они тех к конюшне каменной. Амба, думаю, шлепнут обязательно. А один из тех, что попался, здоровый такой парнище, морда кирпича просит. Не дается, барахтается. Загинает до седьмого поколения. Из-за бабы, говорит, к стенке ставить. Другие тоже пощады просят. Меня от этого всего в мороз ударило. Подбегаю я к Бредису и говорю: «Товарищ комруты, пущай их трибунал судит. Зачем тебе в их крови руки марать? В городе бой не закончился, а мы тут с этими рассчитываемся». Он-то меня как обернется, так я пожалел за свои слова. Глаза у него, как у тигра. Маузер мне в зубы. 7 лет воюю, а нехорошо вышло, оробел. Вижу, убьет без рассуждения. Крикнул он на меня по-русски: «Его чуть разберешь. Кровью знамя крашено, а эти позор всей армии. Бандит смертью платит». Не выдержал я. Бегом из двора на улицу, а сзади стрельба. Кончено, думаю. Когда в цепь пошли, город уже был наш. Вот оно что получилось. По собачьи люди сгинули. Разъезд-то был из тех, что к нам пристали у Мелитополя. У Махно раньше действовали. Народ сбродный. Поставив котелок у ног, Андрощук стал развязывать сумку с хлебом. «Замотается меж нас такая дрянь. Не досмотришь всех. Вроде тоже за революцию старается. От них грязь на всех. А смотреть тяжело было. До сих пор не забуду». Закончил он, принимаясь за чай. Только поздней ночью заснула конная разведка. Выводил носом трели уснувший Середа, спал, положив голову на седло, Пузыревский, и записывал что-то в записную книжку политрук Крамер. На другой день, возвращаясь с разведки, Павел, привязав лошадь к дереву, подозвал к себе Крамера, только что окончившего пить чай. «Слушай, политрук, как ты смотришь на такое дело? Вот я собираюсь перемахнуть в первую конную. У них дела впереди горячие, ведь не для гулянки их столько собралось, а нам здесь придется толкаться все на одном месте». Крамер посмотрел на него с удивлением. «Как это перемахнуть? Что тебе, Красная Армия, кино? На что это похоже? Если мы все начнем бегать из одной части в другую, веселые будут дела». «Не все ли равно, где воевать?» — перебил Павел Крамера. «Тут ли, там ли? Я же не дезертирую в тыл». Крамер категорически запротестовал. «А дисциплина, по-твоему, что? У тебя, Павел, все на месте. А вот насчет анархии это имеется. Захотел — сделал. А партия и комсомол построены на железной дисциплине. Партия выше всего. И каждый должен быть не там, где он хочет, а там, где нужен. Тебе Пузыревский отказал в переводе? Значит, точка». Высокий, тонкий Крамер с желтоватым лицом закашлялся от волнения. Крепко засела свинцовая типографская пыль в легких, часто горел на щеках его нездоровый румянец. Когда Крамер успокоился, Павел сказал негромко, но твердо: Все это правильно. Но к буденовцам я перейду, это факт. На другой день вечером Павла у костра уже не было. В соседней деревушке, на бугорке, у школы, в широкий круг собрались конники. На задке тачанки, заломив фуражку на самый затылок, терзал гармонь здоровенный буденовец. И она у него рявкала, сбиваясь с такта, и в кругу сбивался с сумасшедшего гопака разудалый кавалерист в необъятных красных калифе. На тачанку и соседние плетни влезли любопытные девчата и сельские хлопцы посмотреть удалых танцоров и только что вступившие в их село кавалерийской бригады. «Жми, топтало, дави землю! Эх, жарь, братишка! Гармонист, давай огня!» Но огромные пальцы гармониста, могущие согнуть подкову, туго продвигались по клавишам. «Срубал Махно кляпку Афанасия!» — с сожалением сказал загорелый кавалерист. «Гармонист первой статьи был!» «Правофлангом в эскадроне шел!» «Жаль парня! Хороший был боец, а гармонист — лучший!» В кругу стоял Павел. Услышав последние слова, он протолкался к тачанке и положил руки на мехи. Гармонь смолкла. «Что тебе?» — скосил глаз гармонист. Топтало остановился. Кругом раздались недовольные голоса. «Чего там? Что застопорил?» Павел протянул к ремню руку. «Дай, наверну маленько». Буденовец недоверчиво посмотрел на незнакомого красноармейца, нерешительно снимая с плеча ремень. Павел привычным жестом вскинул гармонь на колено. Веером вывернул волнистые мехи и рванул с переборами, с перехватами во весь гармонии дух. «Эх, яблочко, куда котишься? В губчика попадешь, не воротишься!» На лету подхватывал знакомый мотив топтало. И, взмахнув руками, словно птица, понесся по кругу, выкидывая невероятные кренделя, ухарски шлепая себя по голенищам, по коленям, по затылку, по лбу, оглушительно ладонью по подошве и, наконец, по раскрытому рту. А гармонь подхлестывала, подгоняла в буйном, хмельном ритме и топтало вертелся, словно волчок, по кругу, выкидывая ноги, задыхаясь. «Их, ах, их, ах!» 5 июня 1920 года, после нескольких коротких ожесточенных схваток, Первая конная армия Буденова прорвала польский фронт на стыке 3-й и 4-й польских армий, разгромив заграждавшую ей дорогу кавалерийскую бригаду генерала Савицкого и двинулась по направлению Ружин. Польское командование для ликвидации прорыва с лихорадочной поспешностью создало ударную группу. 5 бронированных гусениц танков, только что снятых с платформы станции «Погребище», спешили к месту схватки. Но конная армия обошла зарудницы, из которых готовился удар, и очутилась в тылу польских армий. По пятам первой конной бросилась кавалерийская дивизия генерала Корницкого. Ей было приказано ударить в тыл первой конной армии, которая, по мнению польского командования, должна была устремиться на важнейший стратегический пункт тыла поляков – Казатин. Но это не облегчило положение белополяков. Хотя на другой день они и зашили дыру, пробитую на фронте, и законной армии сомкнулся фронт, но в тылу у них оказался могучий конный коллектив, который, уничтожив тыловые базы противника, должен был обрушиться на киевскую группу поляков. На пути своего продвижения конные дивизии уничтожали небольшие железнодорожные мосты и разрушали железные дороги, чтобы лишить поляков пути отступления. Получив от пленных сведения о том, что в Житомире находится штаб армии, на самом деле там был даже штаб фронта, командарм конный решил захватить важные железнодорожные узлы и административные центры – Житомир и Бердичев. 7 июня на рассвете на Житомир уже мчалась 4-я кавалерийская дивизия. В одном из эскадронов на месте погибшего Кулябка правофланговым скакал Корчагин. Он был принят в эскадрон по коллективной просьбе бойцов, не пожелавших отпустить такого знаменитого гармониста. Развернулись веером у Житомира, не осаживая горячих коней, заискрились на солнце серебряным блеском сабель. застонала земля, задышали кони, привстали на стремена бойцы. Быстро-быстро бежала под ногами земля, и большой город с садами спешил навстречу дивизии. Проскочили первые сады, ворвались в центр, и страшное, жуткое, как смерть, «Даешь!» потрясло воздух. Ошеломленные поляки почти не оказывали сопротивления. Местный гарнизон был раздавлен. Пригибаясь к шее лошади, летел Корчагин. Рядом, на вороном тонконогом коне, топтало. На глазах у Павла срубил неумолимым ударом лихой буденовец, не успевшего вскинуть к плечу винтовку легионера. Со скрежетом ударяли о камень мостовой кованые копыта. И вдруг на перекрестке пулемет, прямо посреди дороги, и, пригнувшись к нему, трое в голубых мундирах и четырехугольных конфедератках. Четвертый, с золотым жгутом змеей на воротнике, увидев скачущих, выбросил вперед руку с маузером. Ни Топтало, ни Павел не могли сдержать коней и прямо в когти смерти рванули на пулемет. Офицер выстрелил в Корчагина. Мимо. Воробьем чиркнула пуля у щеки, и, отброшенной грудью лошади, поручик, стукнувшись головой о камни, упал навзничь. В ту же секунду захохотал дико, лихорадочно спеша, пулемет. И упал Топтало вместе с Вороным, ужаленный десятком шмелей. Вздыбился конь Павла, испуганно храпя, рывком перенес седока через упавших прямо на людей у пулемета, и шашка, описав искровую дугу, впилась в голубой квадрат фуражки. Снова сабля взметнулась в воздухе, готовая опуститься на другую голову, но горячий конь отпрянул в сторону. Словно бешеная горная река, вылился на перекресток эскадрон, и десятки сабель заполосовали в воздухе. Длинные узкие коридоры тюрьмы огласились криками. В камерах, до отказа наполненных людьми, с измученными, изможденными лицами, волнение. В городе бой. Разве можно поверить, что это свобода, что это неведомо откуда ворвавшиеся свои? Выстрелы уже во дворе, по коридорам бегут люди, и вдруг родное, непередаваемо родное: «Товарищи, выходи!» Павел подбежал к закрытой двери с маленьким окошком, к которому устремились десятки глаз. Яростно ударил по замку прикладом. «Еще и еще!» «Подожди, я в него бомбой!» Остановил Павла Миронов и вытащил из кармана гранату. Взводный Цигарченко вырвал гранату. «Стоп, психа! Что ты очумел? Сейчас ключи принесут! Где нельзя взломать, ключом откроем!» По коридору уже вели сторожей, подталкивая их наганами. Коридор наполнялся оборванными, немытыми, охваченными безумной радостью людьми. Распахнув широко дверь, Павел вбежал в камеру. «Товарищи! Вы свободны! Мы буденовцы! Наша дивизия взяла город!» Какая-то женщина с влажными от слез глазами бросилась к Павлу и, обняв, словно родного, зарыдала. Дороже всех трофеев, дороже победы было для бойцов дивизии освобождение 5071 большевика, загнанных белополяками в каменные коробки и ожидавших расстрела или виселицы, и 2000 политработников Красной Армии. Для 7000 революционеров беспросветная ночь стала сразу ярким солнцем горячего июньского дня. Один из заключенных, с желтым, как лимонная корка, лицом, радостно кинулся к Павлу. Это был Самуил Лехер, наборщик типографии из Шепетовки. Павел слушал рассказ Самуила. Лицо его покрылось серым налетом. Самуил рассказывал о кровавой трагедии в родном городке, и слова его падали на сердце, как капли расплавленного металла. «Забрали нас ночью, всех сразу, выдал негодяй-провокатор. Очутились все мы в лапах военной жандармерии. Били нас, Павел, страшно. Я мучился меньше других. После первых же ударов свалился замертво на пол. Но другие покрепче были. Скрывать нам было нечего. Жандармерия знала все лучше нас. Знали каждый наш шаг. Еще бы не знать, когда среди нас сидел предатель. Не рассказать мне про эти дни. Ты знаешь, Павел, многих. Валю Бружак, Розу Грисман из уездного города. Совсем девочка, 17 лет. Хорошая девчина. Глаза у нее доверчивые такие были. Потом Сашу Буншафта, знаешь, наш же наборщик. Веселый такой парнишка. Он всегда на хозяина карикатуры рисовал. Ну так вот, он, потом двое гимназистов, Новосельский и Тужец. Ну, ты их знаешь. А другие все из уездного городка и местечка. Всего было арестовано 29 человек, среди них 6 женщин. Всех их мучили зверски. Валю и Розу изнасиловали в первый же день. Издевались гады, как кто хотел. Полумертвыми приволокли их в камеры. После этого Роза стала заговариваться, а через несколько дней совсем лишилась рассудка. В ее сумасшествие не верили. Считали симулянткой и на каждом допросе били. Когда ее расстреливали, страшно было смотреть. Лицо было черно от побоев. Глаза дикие, безумные. Старуха! Валя Бружак до последней минуты держалась хорошо. Они умерли, как настоящие бойцы. Я не знаю, где брались у них силы, но разве можно рассказать, Павел, о смерти их? Нельзя рассказать. Смерть их ужаснее слов. Бружак была замешана в самом опасном. Это она держала связь с радиотелеграфистами из польского штаба. Ее посылали в уезд для связи. И у нее при обыске нашли две гранаты и браунинг. Гранаты ей передал этот же провокатор. Все было устроено так, чтобы обвинить в намерении взорвать штаб. Эх, Павел, не могу я говорить о последних днях. Но раз ты требуешь, я скажу. Полевой суд постановил Валю и двух других к повешению, остальных товарищей к расстрелу. Польских солдат, среди которых мы проводили работу, судили за 2 дня раньше нас. Молодого капрала, радиотелеграфиста Снегурка, который до войны работал электромонтером в Лодзе, обвинили в измене родине и в коммунистической пропаганде среди солдат и приговорили к расстрелу. Он не подал прошения о помиловании и был расстрелян через 24 часа после приговора. Валю вызвали по его делу как свидетеля. Она рассказала нам, что Снегурка признал, что вел коммунистическую пропаганду, но резко отверг обвинение в измене родине. «Мое отечество, — сказал он, — это Польская Советская Социалистическая Республика. Да, я член Коммунистической партии Польши. Солдатам меня сделали насильно. Я открывал глаза таким же, как я, солдатам, которых вы на фронт гнали. Можете меня за это повесить, но я своей отчизне не изменял и не изменю. Только наши отечества разные. Ваше — панское, а мое — рабоче-крестьянское. И в том моем отечестве, которое будет, я в этом глубоко уверен, никто меня изменником не назовет. После приговора нас всех уже держали вместе, а перед казнью перегнали в тюрьму. За ночь приготовили виселицу напротив тюрьмы, у больницы. У самого леса, немного поодаль, у дороги, где обрыв, выбрали место для расстрела. Там и общий ров вырыли для нас. В городе приговор был вывешен. Всем было известно, а расправу над нами поляки решили учинить при народе. Днем, чтоб всякий видел и боялся. И с утра начали сгонять из города к виселице народ. Некоторые шли из любопытства, хоть и страшно, но шли. Толпа у виселиц громадная. Куда глаз достанет, все людские головы. Тюрьма, знаешь, забором из бревен обнесена. Тут же у тюрьмы поставили виселицы, и нам слышен был гул голосов. На улице сзади пулеметы поставили, конную и пешую жандармерию со всего округа согнали. Целый батальон оцепил огороды и улицы. Для приговоренных к повешению яму особую вырыли тут же, у виселицы. Ожидали мы конца молча, изредка перекидываясь словами. Обо всем переговорили накануне. Тогда же и попрощались. Только Роза шептала что-то невнятное в углу камеры, разговаривая сама с собой. Валя, истерзанная насилием и побоями, не могла ходить и больше лежала. А коммунистки из местечка, родные сестры, обнявшись, распрощались и, не выдержав, зарыдали. Степанов из уезда, молодой, сильный, как борец, парень, при аресте двоих жандармов ранил, отбиваясь. Настойчиво требовал от сестер: «Не надо слез, товарищи, плачьте здесь, чтобы не плакать там. Нечего собак кровавых радовать. Все равно нам пощады не будет. Все равно погибать приходится. Так давайте умирать по-хорошему. Пусть никто из нас не ползает на коленях. Товарищи, помните, умирать надо хорошо». И вот пришли за нами. Впереди Шкварковский, начальник контрразведки, садист, бешеная собака. Он, если не насиловал, то жандармам давал насиловать, а сам любовался. От тюрьмы к виселице через дорогу коридор из жандармов устроили. И стояли эти «канарики», как их за желтые аксельбанты называли, с палашами наголо. Выгнали нас прикладами во двор тюрьмы, по четверо построили и, открыв ворота, повели на улицу. Нас поставили перед виселицей, чтобы мы видели гибель товарищей, а потом наступил и наш черед. Виселица высокая, из толстых бревен сбитая. На ней три петли из толстой крученой веревки. Подмостки с лесенкой упираются в откидывающийся столбик. Море людское чуть слышно шумит, колышется. Все глаза на нас устремлены. Узнаем своих. На крыльце поодаль собралась польская шляхта с биноклями. Офицеры среди них. Пришли посмотреть, как большевиков вешать будут. Снег под ногами мягкий, лес от него седой. Деревья словно ватой обсыпаны, снежинки кружатся, опускаются медленно. На лицах наших горячих тают, и подножка снегом запорошена. Все мы почти раздеты, но никто стужи не чувствует. А Степанов даже и не замечает, что стоит в одних носках. У виселицы прокурор военный и высшие чины. Вывели из тюрьмы, наконец, Валю и тех двоих товарищей, что к повешению. Взялись они все трое под руку. Валя в середине, сил у нее идти не было, товарищи поддерживали. А она прямо идти старается, помня Степанова слова: «Умирать надо хорошо». Без пальто она была, в вязаной кофточке. Шкварковскому, видно, не понравилось, что под руку шли, толкнул идущих. Валя что-то сказала, и за это слово со всего размаху хлестнул ее по лицу нагайкой, конный жандарм. Страшно закричала в толпе какая-то женщина, забилась в крике безумным, рвалась сквозь цепь к идущим, но ее схватили, уволокли куда-то. Наверное, мать Вали. Когда были недалеко от виселицы, запела Валя: «Не слыхал никогда я такого голоса. С такой страстью может петь только идущий на смерть». Она запела «Варшавянку». Ее товарищи тоже подхватили. Хлестали на гайке конных, их били с тупым бешенством, но они как будто не чувствовали ударов. Сбив с ног, их к висельце поволокли, как мешки. Бегло прочитали приговор и стали вдевать в петли. Тогда запели мы «Вставай, проклятием заклейменный!» К нам кинулись со всех сторон. Я только видел, как солдат прикладом выбил столбик из подножки, и все трое задергались в петлях. Нам, десяти, уже у самой стенки прочитали приговор, в котором заменялась смертная казнь генеральской милостью, 20-летней каторгой. Остальных 16 расстреляли. Самуил рванул ворот рубахи, словно он его душил. «Три дня повешенных не снимали. У виселицы день и ночь стоял патруль. Потом к нам в тюрьму привели новых арестованных. Они рассказывали. На четвертый день оборвался товарищ Табольдин, самый тяжелый, и тогда сняли остальных и зарыли тут же. Но виселица стояла все время. И когда нас уводили сюда, мы ее видели. Так и стоит с петлями, ожидая новых жертв». Самуил замолчал, устремив неподвижный взгляд куда-то вдаль. Павел не заметил, что рассказ окончен. В его глазах отчетливо вырастали три человеческих тела, безмолвно качающиеся, со страшными, запрокинутыми на бок головами. На улице резко играли сбор. Этот звук заставил очнуться Павла. Он тихо, чуть слышно сказал: «Пойдем отсюда, Самуил». По улице, оцепленной кавалерией, шли пленные польские солдаты. У ворот тюрьмы стоял комиссар полка, дописывал в полевую книжку приказ. «Возьмите, товарищ Антипов!» Передал он записку коренастому кому эскадрона. «Нарядите разъезд и всех пленных направляйте на Новгород-Волынский. Раненых перевязать, положить в повозки и тоже по тому направлению. Отвезите верст за 20 от города и пусть катятся. Нам некогда с ними возиться. Смотрите, чтобы никаких грубостей в отношении пленных не было». Садясь в седло, Павел обернулся к Самуилу. «Ты слыхал? Они наших вешают, а их провожай к своим без грубостей. Где взять силы?» Комполка повернул к нему голову, всмотрелся. Павел услыхал твердые, сухие слова, произнесенные комполка как бы про себя. «За жестокое отношение к безоружным пленным будем расстреливать. Мы не белые». И, отъезжая от ворот, Павел вспомнил последние слова приказа Реввоенсовета, прочитанные перед всем полком. «Рабочая крестьянская страна любит свою Красную Армию. Она гордится ею. Она требует, чтобы на знамени ее не было ни одного пятна». «Ни одного пятна», — шепчут губы Павла. В то время, когда 4-я кавалерийская дивизия взяла Житомир, в районе села Акуниново форсировала реку Днепр 20-я бригада 7-й стрелковой дивизии, входящая в состав ударной группы товарища Голикова. Группе, состоявшей из 25-й стрелковой дивизии и башкирской кавалерийской бригады, было приказано, переправившись через Днепр, перерезать железную дорогу Киев-Коростень у станции Ирша. Этим маневром отрезался единственный путь отступления полякам из Киева. Здесь, при переправе, погиб член Шепетовской комсомольской организации Миша Левчуков. Когда бежали по шаткому понтону, оттуда, из-за горы, злобно шипя, пролетел над головами снаряд и рванул воду в клочья. И в тот же миг юркнул под лодку понтона Миша. Глотнула его вода, назад не отдала. Только белобрысый, в фуражке с оторванным козырьком, красноармеец Якименко удивленно вскрикнул: «Чи ты не сгоришь? То це ж Мишка під воду пішов, пропав хлопец, як корова злизнула!» Он было остановился, испуганно уставившись в темную воду, но сзади на него набежали, затолкали. «Чего рот разинул, дурень? Пошел вперед!» Некогда было раздумывать о товарище. Бригада и так отстала от других, уже занявших правый берег. И о гибели Миши Сережа узнал спустя 4 дня, когда бригада с боем захватила станцию Буча и, поворачиваясь фронтом к Киеву, выдерживала ожесточенные атаки поляков, пытавшихся прорваться на Коростень. В цепи рядом с Сережей залег Якименко. Прекратив бешеную стрельбу, с трудом открыл затвор раскаленной винтовки и, пригибая голову к земле, повернулся к Сереже. «Винтовка передышки требует. Я к огонь!» Сергей едва расслышал его за грохотом выстрелов. Когда немного утихло, Якименко как-то вскользь сообщил: «А твой товарищ утонул в Днепре. Я и не досмотрел, яквин нырнув в воду!» Закончил он свою речь и, потрогав рукой затвор, вынув из-под сумка обойму, стал деловито заправлять ее в магазинную коробку. 11-я дивизия, направленная на захват Бердичева, встретила в городе ожесточенное сопротивление поляков. На улицах завязался кровавый бой. Преграждая дорогу коннице, строчили пулеметы. Но город был взят, и остатки разбитых польских войск бежали. На вокзале захватили поездные составы. Но самым страшным ударом для поляков был взрыв миллиона орудийных снарядов огневой базы польского фронта. В городе стекла сыпались мелким щебнем, дома, как картонные, дрожали от взрывов. Удар по Житомиру и Бердичеву был для поляков ударом с тыла, и и они двумя потоками поспешно отхлынули от Киева, отчаянно пробивая себе дорогу из Железного кольца. Павел потерял ощущение отдельной личности. Все эти дни были напоены жаркими схватками. Он, Корчагин, растаял в массе и, как каждый из бойцов, как бы забыл слово «я». Осталось лишь «мы», наш полк, наш эскадрон, наша бригада. А события мчались с ураганной быстротой. Каждый день приносил новое. Конная лавина буденовцев, не переставая, наносила удар за ударом, исковеркав и изломав весь польский тыл. Напоенные хмелем побед, со страстной яростью кидались кавалерийские дивизии в атаке на Новоград-Волынский, сердце польского тыла. Откатываясь назад, как волна от крутого берега, отходили и снова бросались вперед со страшным «Даешь!». Ничто не помогло полякам. Ни сети проволочных заграждений, ни отчаянное сопротивление гарнизона, засевшего в городе. Утром 27 июня, переправившись в конном строю через реку Случ, буденовцы ворвались в Новоград-Волынский, преследуя поляков по направлению местечка Корец. В это же время 45-я дивизия перешла реку Случ у Нового Мирополя, а кавалерийская бригада Котовского бросилась на местечко Любар. Радиостанция 1-й конной принимала приказ командующего фронтом направить свою конницу на захват Ровно. Непреодолимое наступление красных дивизий гнало поляков разрозненными, деморализованными, ищущими спасения группами. Однажды, посланный комбригом на станцию, где стоял бронепоезд, Павел встретился с тем, с кем встретиться никак не ожидал. Конь с разбегу взял насыпь, Павел натянул поводья у переднего вагона, закрашенного серым цветом. Грозный своей неприступностью, с черными жерлами орудий, запрятанных в башне, стоял бронепоезд. Возле него возилось несколько замасленных фигур, приподнимая тяжелую стальную завесу у колес. «Где можно найти командира бронепоезда?» — спросил Павел красноармейца в кожанке, несущего ведро с водой. — Вот там! — махнул тот рукой к паровозу. Останавливаясь у паровоза, Корчагин спросил. — Кто командир? Затянутый в кожу с головы до ног человек с рябинкой оспы на лице повернулся к нему. — Я! — Павел вытащил из кармана пакет. — Вот приказ комбрига. Распишитесь на конверте. Командир, прилаживая на колени конверт, расписывался. У среднего паровозного колеса возилась смасленка чья-то фигура. Павел видел лишь широкую спину, из кармана кожаных брюк торчала рукоятка нагана. «Вот, получи расписку», — протянул Павлу конверт человек в кожаном. Павел подбирал поводья, готовясь к отъезду. Человек у паровоза выпрямился во весь рост и обернулся. В ту же минуту Павел соскочил с лошади, словно его ветром сдуло. «Артем, братишка!» Весь измазанный в мазуте машинист быстро поставил масленку и схватил в медвежье объятия молодого красноармейца. «Павка, мерзавец! Ведь это же ты!» — крикнул он, не веря своим глазам. Командир бронепоезда с удивлением смотрел на эту сцену. Красноармейцы и артиллеристы рассмеялись. «Видишь, братки встретились!» 19 августа в районе Львова Павел потерял в бою фуражку. Он остановил лошадь, но впереди уже срезались эскадроны с польскими цепями. Меж кустов лощинника летел Демидов. Промчался вниз к реке, на ходу крича «Начдива убили!» Павел вздрогнул. Погиб Летунов, героический его начдив, беззаветной смелости товарищ. Дикая ярость охватила Павла. Полоснув тупым концом сабли измученного с окровавленными удилами гнетка, помчал в самую гущу схватки. «Руби гадов! Руби их! Бей польскую шляхту! Летунова убили!» И сослепу, не видя жертвы, рубанул фигуру в зеленом мундире. Охваченные безумной злобой за смерть начдива, эскадронцы изрубили взвод легионеров. Вынеслись на поле, догоняя бегущих, но по ним уже била батарея, рвала воздух, брызгая смертью шрапнель. Перед глазами Павла вспыхнуло магнием зеленое пламя. Громом ударило в уши, прижгло каленым железом голову. Страшно, непонятно загружилась земля и стала поворачиваться, перекидываясь на бок. Как соломинку вышибло Павла из седла, перелетая через голову гнетка, тяжело ударился о землю. И сразу наступила ночь.